Не мешай мне. Я думаю, как избавиться от ФСБиста. Это твои проблемы. Если ты меня любишь, то решишь хотя бы одну из них. Дернул же меня, черт, с тобой связаться. В узком проходе показался передвижной металлический буфет. Публика оживилась. «Позволит он себе немного спиртного или нет?» — заинтересовался Егор. Его преследователь заказал себе лишь стакан апельсинового сока. «С каким бы удовольствием я подсыпал тебе цианистого калия?» — подумал Королев, подымаясь с кресла. Он с трудом разминулся с двумя стюардессами и передвижным буфетом. Проходя мимо ФСБиста, Егор наклонился и, глядя ему в глаза, сказал: «Передавайте привет генералу Петрову. Он трогательно заботится обо мне». Мужчина оказался не дурак, не стал отпираться. «Работа у меня такая», — с мягкой улыбкой сообщил он. «Послушай, мужик». Королев сузил глаза. «Неприятности я тебе гарантирую. Доставлять их моя специальность. Я в эфире таких министров с генералами пачками мочил, утюжил так, что даже фуражек из-под асфальта теперь не видно». «Мочил», — согласился мужчина. «Пока Грибовский был жив. Грибовский сам по себе, а я сам по себе». Егор потрепал ФСБиста по плечу. «Мужик, перхоть смахни и пиджак смени». ФСБист машинально посмотрел на плечо. На темном сукне виднелась перхоть. «И слюни подотри», — добавил Егор. «Нехрен на чужих баб глазеть. Тебе такая красота невозможная в жизни не достанется, а за мной она на край света пойдет, если пальцем поманю». ФСБист прикрыл лицо рукой. Егор не был настолько самонадеян, чтобы посчитать, будто устыдил его. Он обернулся. Оксана в наглую снимала его и ФСБиста на любительскую видеокамеру. Королев вскинул большой палец правой руки, мол, «Молодец! Добьем его сообща». «Все-таки красивый я мужик», — думал Королев, разглядывая себя в небольшом зеркале бортового туалета. Кабинка с трудом вмещала его, сильного мужчину, в самом расцвете сил. «Будь я женщиной», — подумал Егор, — «непременно бы в себя влюбился». Когда он вернулся в салон, с Оксаной уже вовсю любезничал гнусного вида коротышка кавказской внешности. У него на пальце поблескивал золотой перстень с бриллиантом, на шее сверкала толстая золотая цепь. Коротышка пока еще стоял в проходе, но наверняка надеялся со временем сесть в кресло, ненадолго освобожденное Егором. «Ты что, моего пиджака не видел?» — возмутился Королев, оттесняя коротышку. «И кресло, и дама уже заняты». Кавказец смерил Егора взглядом и понял — копать ему здесь нечего. Он проигрывал по всем параметрам. «Извини», — выдавил из себя обладатель перстня. «Тебя можно оставить на минутку одну?» — возмутился Королев. «Только на минутку. Задержись ты чуть подольше. Он бы меня соблазнил. Этот урод, зато он богатый. Я тоже не бедный». «Богатые платят другим», — съехидничала Оксана. «Ты же продаешься сам». «Продаюсь очень дорого», — Егор наставительно погрозил Вербовой указательным пальцем. «Ты уже придумал, как от него избавиться?» «Придумал», — соврал Егор. «Тебе остается лишь подыграть мне. Надеюсь, кстати, пиджак надень. Класть его себе на колени я больше не позволю». «Кажется, мы начинаем снижаться», — уловил движение самолета Королев. В Каннском аэропорту ФСБист старался не отставать от Егора и Оксаны. Пистолет ему, конечно же, пришлось оставить на борту самолета. Французские пограничники не выпустили бы его с оружием из накопителя. У стоек скопились пассажиры, заполняли документы. «Не спеши», — прошептал Егор Оксане. Привычная к частым переездам Вербова, Бойко заполняла графу за графой. За соседней стойкой ФСБС тоже заполнял документы. Зал медленно пустел. Туристы старались покидать его группами, боясь потеряться в толпе. Наконец осталось два десятка человек. ФСБС нацелился покинуть зал только вместе с Оксаной и Егором. «Извини, дорогая», — Королев положил на стойку ручку и подмигнул Топтуну. «Ты куда?» «В туалет надо», — громко, без обиняков, — сообщил журналист и, сделав вид, что целует женщину, прошептал ей на ухо. «Становись в конец очереди паспортного контроля и постарайся сделать так, чтобы наш общий друг стал в другую очередь». После этого Егор быстро скрылся за сверкающей дверью туалета. Единственное, что ФСБист успел заметить, Королев прихватил с собой паспорт. Оксана, придерживая рукой сумочку, заспешила к стеклянной будке паспортного контроля. В очереди уже стояло всего лишь 5 человек. ФСБист, немного подумав, двинулся вслед за ней, резонно предположив, что Королев никуда не денется. Выход из зала один, через турникеты паспортного контроля. Егор закрылся в кабинке, поставил ногу на край унитаза и достал электронную записную книжку. Если бы журналист записывал от руки все нужные номера, адреса и фамилии, то ему пришлось бы таскать с собой увесистый грозбух. Мысленно Егор представил себе карту Средиземноморья. «Куда бы махнуть так, чтобы генерал нас не смог достать? Где такой райский уголок? Есть ли он на земле? Кипр, Мальта, Крит, Испания, Греция?» — мелькали в голове названия стран. И каждый раз Егор презрительно кривил губы. «Нет». Все надоело, повсюду наперед знаешь, чего ожидать. Гостиница, номер с двуспальной кроватью, аэродромом. Вечером спускаешься в ресторан. Возле барной стойки сидят русские братаны, базарят, вроде бы прилично и чинно, без мата, но по привычке пальцы гнут. На променад выйдешь, а там арабы с неграми шашлыки из осетрины жарят. Под зонтиками на пластиковых креслах русская публика сидит, водку стаканами пьет. Что-то мне соотечественников видеть не хочется. Медовый месяц на то и называется медовым, чтобы быть вдвоем. Думай, думай, вспоминай. Не в Антарктиду же нам податься? На губах Егора появилась блаженная улыбка. Вспомнил. Пальцы забегали по клавиатуре записной книжки, на экранчике появилась англоязычная надпись «Тунис. Чешское посольство». Егор сфотографировал взглядом телефонный номер, положил записную книжку на крышку унитаза и выхватил сотовый телефон. «Йозеф?» — поинтересовался он, услышав трубки голос. «Алло, неужели Егор?» — раздалось в ответ. «Ты не сильно сейчас занят?» «Я не отвечаю на звонки только в двух случаях, если занимаюсь сексом, если еду на машине по горной дороге», — рассмеялся помощник чешского посла в Тунисе. «Значит, я не помешал. Как дела?» «Я бы рассказал, но ты не за этим звонишь». «Верно. Год тебя не набирал. Теперь пришлось номерок вспомнить. Ты где?» «В Каннах. Недалеко. Заскочить ко мне хочешь?» «Помощь твоя нужна. Помнишь, я последний раз к тебе приезжал? Мы твой день рождения праздновали на берегу моря в резиденции». «Резиденция», — рассмеялся Йозеф. «Звучит гордо. Халупа в Хамамете. Ремонт мне не делали со времен французской колонии. Я тебя, Йозеф, как человека прошу, ты можешь мне на недельку ключи от резиденции дать?» Йозеф Махоулик задумался. «Чего молчишь? Тяжело будет сделать?» «Нет, просто вспоминаю, где они лежат». «Я с дамой», — трогательно сообщил Королев. «Мне, благо цивилизации до задницы, главное, чтобы мы с ней оказались вдвоем, и никто нам не мешал». «Для святого дела я вспомнил, где ключи лежат. У меня в кармане. Жди. Первым рейсом мы будем в Тунисе. Даже если бы ты меня не предупредил, я бы знал о твоем прилете. У меня тут все схвачено, обо всем мне докладывают. Жди». Егор захлопнул крышечку сотового телефона и спрятал его в карман. Туда же бросил и записную книжку. Он вышел в зал, делая вид, что вытирает влажные руки носовым платком. Оксана нервно оглядывалась. От кабинки паспортного контроля ее отделяли всего два человека. Столько же отделяло и ФСБиста. «Я все устроил», — зашептал Егор на ухо женщине. — Главное — не опередить ФСБиста с оформлением документов. Он и сам старается пройти паспортный контроль вместе с нами. Боится отстать. Пусть боится. Мы его постараемся немного вперед пропустить. Проверка документов много времени не занимала. ФСБист первым положил паспорт на стойку. Егор, широко улыбнувшись ему через плечо, и в своей очереди подал паспорта пограничнику и, наклонившись, негромко сказал: «Я здешних порядков не знаю, смогу ли я второй раз воспользоваться визой для въезда во Францию, если вы мне сейчас паспорт проштампуете. Я хотел бы пробыть 2 дня в Каннах, а потом слетать в Тунис, а затем снова въехать во Францию». «Нет», — твердо сказал пограничник, — «то, что Королев знал заранее». «Почему? У меня же виза на целый месяц открыта». «Она открыта на месяц», — терпеливо втолковывал французский пограничник непонятливому русскому туристу, «но пригодна лишь для разового въезда». «Жаль, что ж мне делать? Я обязательно должен побывать в Тунисе, а потом вернуться во Францию. Решайте, когда вам важнее оказаться во Франции», — предложил пограничник. «Сейчас или потом. Но вы имеете право въехать и выехать только один раз. Если я проштампую вам паспорта, вы во Францию второй раз уже не въедете. Придется снова открывать визу». Егор якобы задумался, поглядел через плечо, пограничник уже проштамповал паспорт ФСБиста. «Дорогая, придется нам прямо сейчас лететь в Тунис. Во Францию заедем, когда вернемся». «Ваше право», — пограничник вернул паспорта. И Егор с Оксаной вернулись в зал. ФСБист метался по ту сторону турникета, понимая, что его нагло провели. «Вернись он в накопитель прямо сейчас, паспорт придется штамповать вновь. Поставят отметку «выехал из страны», назад уже не выпустят. И тогда Егор с Оксаной преспокойно выйдут из аэропорта». «У них-то штампа в паспорте на въезд еще нет». Егор помахал ФСБисту рукой, вспомнив, что пообещал ему неприятности еще в самолете. «Вот, мужик, они у тебя и начинаются. Генерал с тебя шкуру спустит за то, что нас упустил. Долго же тебе придется Петрова упрашивать, чтобы поставить тебе за гран командировки отметку «задание выполнено». «Тунис», — разочарованно проговорила Оксана, — «я не люблю арабов и кавказцев». «Извини, ты вдобавок ко всему не любишь и ФСБистов», — напомнил ей Королев, обняв женщину. «Зато ты любишь меня, и мы будем вдвоем, только вдвоем на берегу моря». Опустив глаза, заглянул в вырез блузки. «Никак не могу понять». «Как так получается? Обнимаю тебя, и ты вся ко мне прижимаешься? А куда же тогда девается твой шикарный бюст?» «Нет, чтобы сказать, какие у меня красивые глаза», — вздохнула Оксана. «Ты вечно думаешь о низменном. Знаешь, бюст расположен немного повыше бедер, поэтому не говори, что я думаю о низменном». И Королев с Вербовой, уже не обращая никакого внимания на ФСБиста, принялись изучать расписание, чтобы узнать, когда ближайший рейс на Тунис. «Бог на нашей стороне», — гордо заявил Егор. «Самолет через 2 часа. Еще засветло мы будем купаться в море». «Я бы предпочла купаться голой при луне». Оксана обняла его одной рукой за шею.